Глава 21. «Ты был у нее уже?» Хотонхон затащила Эндана на второй этаж дома целителей в маленькую переговорную, где не было лишних ушей. «Да, но мне кажется, она не хочет меня видеть», — понуро признался Эндан. Императрица закатила глаза. «Когда кажется, надо идти к духовнику за оберегом. Я тебе честно скажу, я сама никогда не знаю, что у Алисы на уме. Она своеобразная девушка». Но я честно пыталась до нее донести, что рожать без брака здесь не лучшая идея. «Она мне уже предложила», — поспешил сказать Эндан. «Брак». Бровь Хотонхон изогнулась такой крутой дугой, что над ней даже волосы приподнялись. «И при этом ты считаешь, что она не хочет тебя видеть?» Эндан развел руками. «Так это ради ребенка». У Хотонхон стал такой вид, словно она съела что-то очень невкусное, а выплюнуть приличия не позволяют. Она землянка, у нее нет фундаментального представления о том, как плохо жить безродным. Я лично ей полдня ездила по мозгам, чтобы она нашла себе хоть какого-нибудь мужа, и она отказывалась вглухую. Эндан пожал плечами. Значит, подумала и согласилась с вами. Ей ничего от меня не нужно. Я пытался предлагать, я бы что угодно сделал. Но она только сказала, что надо пожениться, и то через сил. Хотонхон мучительно вздохнула. «Слушай, я вам не духовник. Если вам с ней не по пути, надо думать, старейшины вас не поженят. От меня-то ты чего хочешь?» Эндан набрал побольше воздуха. Говорить об этом с посторонними все еще было очень трудно, но он понимал, что брат прав, и Хотонхон должна быть в курсе. «У меня в семье все женщины умирают родами. Я боюсь. То есть вы не могли бы последить за ее состоянием? Я оплачу любое лечение». «У нее земная страховка», — осадила его Хотонхон. «А за ее состоянием я и так присматриваю, особенно с тех пор, как она это самое состояние обнаружила на середине срока. Современная земная медицина способна справиться с любыми осложнениями при родах, так что бояться тебе нечего. Это все?» Эндан очень хотел ей верить. Земная медицина и правда творила чудеса, он не раз это видел. И полночи вчера провел в поисковике, пытаясь выяснить статистику. Либо земляне так хорошо скрывали свои ошибки, либо это и правда было что-то из темного прошлого. Но въевшемуся в кости страху таких свидетельств было недостаточно, чтобы отступить. Стоило рассудку хоть немного расслабиться и перестать, как Гуйхалах, бормотать доводы, и страх тут же заполнял собой лакуну тишины. «А как мне не свихнуться до тех пор?» — тихо спросил Эндан. «Я, как узнал, глаз сомкнуть не могу, ничего вокруг себя не вижу. Ахматхон мне новую должность предлагает, а я не знаю, как день протянуть в ожидании, что с Алисой что-то случится». «Это же я виноват! Я ее обрек на это, а потом бросил одну, как последний отморозок!» Хотонхон потерла губу жестом, точно скопированным у Ахматхона. Эндана загипнотизировала это зрелище, наглядное свидетельство того, как они притерлись друг к другу за годы близости. Он сам даже вспомнить не мог ни одного жеста Яргуй, который мог бы перенять. А у Алисы... Да что он вообще знал об Алисе? Вот спросит его духовника о ее вкусах, а он что скажет? «А ты хочешь свое чувство вины утолить или ее жизнь скрасить?» — спросила Хотонхон, вырывая его из очередного приступа посыпания головы пеплом. Эндан открыл был рот, но с ответом застрял. «Вот как она вечно сквозь людей смотрит? Стоило зазеваться, и снова он жалеет себя, а ведь пострадавший сейчас не он!» «Ее скрасить», — выдавил Эндан, клянясь всем богам разом, что отныне будет стремиться только к этому, как бы ему самому ни было плохо. Хотонхон заложила ногу на ногу, как в земном фильме. На Маданге так никто вообще не делал. «Ну, видишь ли, Алиса не такая женщина, чтобы цацкаться с мужиком, которому надо сопли утирать. Она твоих соплей не заметит, скорее всего. Я, опять же, не духовник и даже не психолог, и как твои мозги подкручивать, не знаю. Но если ты хочешь, чтобы Алисе было с тобой хорошо, то придется как-то подкрутить, взять себя в руки и хотя бы сделать вид, что ты адекватный и респектабельный, потому что психов ей в жизни и без тебя хватает». Эндана так поразила одна мысль, проскочившая в речи Хотонхон, что он почти не слышал последние слова. «Вы думаете, ей может быть со мной хорошо?» Хотонхон развела руками. «Смотря как заслужишь. Ты же, как я понимаю, ухаживать даже не пытался, а теперь страдаешь, что она тебя от стенки не отличает? Ну так ты бы напряг свой муданский менталитет и применил к делу. А то, понимаешь, ребенка сделал девки на пустом месте, а теперь обижаешься, что она тебе на шею не бросается». «Вы... думаете, у меня есть шанс?» «Да даже если нет!» — рявкнула императрица, живо напомнив Эндану, как она командует в доме целителей. «Она что, по-твоему, не заслужила, чтобы ты о ней позаботился, даже если она тебе за это больше ничего не даст? А не зажрался тут кто-то?» Лицо Эндана запылало. Ведь только что клялся не думать больше о себе. Да разрази его... Хотя нет. Он должен позаботиться об Алисе. Она ведь без башки. Пропустит запись к целителю или таблетки потеряет. Да она и начало родов может не заметить. Если Индана тут сейчас что-нибудь разразит, кто за ней присмотрит? Не говоря уже о том, что Хотонхон, конечно, права, и как бы там ни сложилось с ребенком, Алиса заслужила хоть эти месяцы порадоваться жизни. Вот только что Индан мог ей предложить? «Я ее совсем не знаю», — выдавил Индан, перебарывая мучительный стыд. «Ребенка сделал, а женщину не знает. Вот герой». «Я спрашивал Алису, чего ей хочется, но она ничего не сказала. Чем я могу ее порадовать? Что ей можно подарить? Что мне сделать для нее?» Хотонхон почесала в затылке совершенно деревенским жестом. «Алиса вот так не делала». «Ну, ты же понимаешь, что у нас на Земле это несколько иначе устроено, и радуют людей в основном не подарки. Ты бы почитал что-нибудь про знаки внимания, там, свидания, ну, какие-то нематериальные вещи. Правда, проблема в том, что одно дело среднестатистическая землянка, а другое дело Алиса. Как я уже говорила, она своеобразная». Индан тяжело вздохнул. «Да уж, это он заметил». «Я почитаю и сам постараюсь что-то придумать. Но вы же ее знаете лучше меня. Мне бы хоть подарок к свадьбе ей исправить такой, чтобы действительно понравился». Хотонхон постучала пальцами по губам. «Ага, ну, кстати, тут тебе, может, и повезло. Она же кукол коллекционирует. А они дорогие на совесть, самое то для свадебного подарка». «Кукол?» Индан тут же вспомнил снимки, с которых все началось, и его снова бросило в холод. Но те и правда были необычными, не такими, с которыми дети играют. Даже с портретным сходством, красивые такие. «А где их найти? Я никогда не видел таких в продаже». «Ну, поищи, скажем...» Хотонхон сощурилась, вспоминая слово. «Риц Нуво. Это фирма. Я помню, она говорила, что не может их себе позволить. Вот, порадуешь девушку. И я тебя умоляю, сделай что-нибудь с ее домом. Ты себе представляешь, как она с ребенком там поместится? И с куклами?» Индан охотно закивал, записывая название фирмы. Дом Алисы не выдерживал никакой критики, еще когда она не собиралась его ни с кем делить. Алиса в очередной раз медитировала над телефоном строителя, который ей дал Ухаб. Звонить не хотелось отчаянно, хоть Ухаб и уверял, что этот мужик говорит на всеобщем. Алиса уже поняла, что «говорит на всеобщем» для муданжцев означает «может поздороваться и сказать пару комплиментов». А еще, если повезет, со второго раза правильно называет цены. Но общаться на этом уровне было мучительно, особенно по телефону. Хоть бы можно было сообщение писать, пусть бы эти работники отвечали по-муданжски, машинный переводчик худо-бедно справлялся, но устная речь ему была не по зубам. «Какая проблема?» — спросил Ухаб, заметивший ее унылый настрой. Он как раз привез с почты бутылочки с сосками, разогреватель для молока и кучу всякой детской утвари, о назначении которой Алиса собиралась почитать как-нибудь потом, а пока просто сложить коробки в углу и сделать вид, что они ее не касаются. Алиса попыталась представить, как объяснить ему свое затруднение, и поняла, что проще будет позвонить. Или даже сходить ногами. Соваться в мастерские она не любила еще больше, чем звонить. Там на нее всегда смотрели так, словно она вторглась в священное пространство какого-то храма, да еще и неподобающе одетая, а Алиса и без того постоянно ощущала себя неуместной и неправильной. Ухаб выгрузил из большой пластиковой сумки последнюю коробку и присмотрелся к картинке на ее боку, а затем покачал головой. «Муж где?» — возмутился он на искорёженном всеобщем. «Ребенок есть, муж нет, как так?» «Скоро будет», — кисло протянула Алиса. Ясин со вчера с ней не связывался, так что его согласие пока ничем не подтверждалось, но Алисе хотелось верить, что он не бросается обещаниями просто так. У Хаба брови встали домиком. «Не нравится?» «Нравится», — совсем окислилась Алиса. «А я ему нет». Ухаб поставил коробку и упер руки в боки. «Диль делала? Рубашка делала? Руки есть?» Алиса заморгала. Водитель воздел ладони к небу и напрягся настолько, чтобы открыть словарь на телефоне. Ему с трудом давалось использование приложений. «Шить?» — провозгласил он. «Шить? Одежда? Быстро? Много?» До Алисы дошло не сразу, а жестовые объяснения у Хаба походили на балет. Но через несколько минут она все-таки уверилась, что поняла его правильно. На муданге, когда девушка ухаживает за мужчиной, она должна шить ему одежду. «Ну так зачем дело встало? Вот только...» «А я же его размер не знаю». Ухаб высказался в том смысле, что всему-то ее нужно учить, и позвонил своей жене за консультацией. Как оказалось, на муданге с точными мерками никто не заморачивался. На взрослого мужчину размеров базовой одежды бывало всего 3, и Ухабова жена по фото Ясеня с какого-то саммита легко определила, что у него первый. Вскоре Алиса плотно сидела на сайте со странным названием про токарные изделия и вышивание, если верить переводчику, и выискивала, чему в нормальных мерках соответствует этот первый размер. Она уже была близка к тому, чтобы позвать на помощь Лизу, но тут наткнулась, наконец, на руководство для новичков. Ладно же. Опыт шитья муданской одежды на кукол у нее уже был, так что Алиса посчитала раскладку и поскакала в магазин, а то таких больших кусков ткани она не держала. Куклы пугали. На Алисиных домашних фотках они были какие-то, ну, просто куклы. А вот на официальном сайте от них веяло жутью. Нетрезвые взгляды из-под ненормально длинных ресниц, неестественные цвета. Но самое отвратительное — у половины лица и руки были разрисованы выпуклыми узорами, как вздувшиеся шрамы, а серьги свисали из самых неожиданных мест. Эндан представил, что будет видеть этих исчадий караула дома у Алисы, и его замутило. Эндан открыл блог Алисы и еще раз внимательно просмотрел всю историю публикаций на несколько лет назад. Вроде бы ничего с уродствами у нее не было. Но как знать, это она так выбрала или просто не могла себе позволить уродцев? Чем-то же ей запали в душу именно Рицнуво, хотя на взгляд Эндана все эти обкуренные резиновые подростки друг от друга вообще не отличались. Ну, может, та кукла, похожая на самого Эндана, немного выделялась в лучшую сторону. Но таких у Рицнуво не было. Пару часов он убил на разные запросы в поисковике, пытаясь хоть в общих чертах понять, из каких соображений кто-то вообще покупает это безумие. Ничего толкового не нашел. Ни сами производители, ни пишущие о новинках блогеры никаких общих соображений не приводили, а частные владельцы, как он понял, общались в закрытых сообществах, в которые Эндан вступать побоялся. Если такая жуть выставлена на всеобщее обозрение, что же там за закрытыми дверями делается? Потом он случайно открыл фотосессию мрачной куклы-женщины, одетой в кожаные ремешки, и с огромными красными рогами, вылезающими из лба, и решил, что с него хватит. Закрыв все лишнее, он написал в чат производителю, приложив несколько картинок из Алисиного блога, мол, «Хочу купить подарок, посоветуйте». В ответ ему довольно скоро накидали десяток артикулов. К счастью, предпросмотра в чате не было, и Эндан решил не выяснять, как выглядят эти, по утверждению ассистента, самые популярные модели. Просто закинул номера в корзину, немного присел, увидев получившуюся сумму, вздохнул и оплатил. Если Алисе нравятся куклы, значит, пускай у нее будут куклы, хоть последние месяцы ей скрасят. Задохнувшись от этой мысли, Эндан отвесил себе мысленную оплеуху. «Нельзя так думать». Он поспешно прошептал Гуйхалах и пошел на кухню выпить воды. На столе стояла и стыла запеченная баранья нога, источая на весь дом умопомрачительный аромат. Но есть ее Эндан не собирался. Он проводил мацог. Оглядевшись, он вытащил из кладовки сырные шарики в меду, корзину липких от сока карамельных слив и бутыль лучшего в столице легкого и терпкого фруктового вина. Поставил все это на стол, сел за него и принялся испытывать себя на прочность. Он ничего не съест и не выпьет до самого утра, когда у него назначена встреча с Алтонгиреллом по поводу свадьбы. И, увидев силу его стремления, боги оберегут Алису от бед. Эндан подумал почитать книжку, но решил, что мацок будет эффективнее, если не отвлекать свои мысли от запретных желаний. Убрав телефон подальше, он наклонился над блюдом и вдохнул густой мясной запах полной грудью, чуть не захлебываясь. Вот так, правильно. Размер упаковок на почте устрашал. Вроде он же видел у Алисы этих кукол, хоть и мельком. Они были в локоть высотой. А тут, по крайней мере, 2 из 10 коробок такие, что труп поместится. С трудом уложив их в машину, Эндан предельно аккуратно порулил домой. Бессонная ночь давала себя знать, да и не ел он с позавчерашнего вечера. Но успехом этого мацога он не был готов рисковать ни на волосок, так что решил терпеть до вечера, хоть Алтонгирел и разрешил после обеда есть и спать. Когда он открыл самую большую коробку, то решил, что все-таки заснул, и это ему грезится. Там лежал человек. В полный рост. На ощупь пластиковый, но совершенно как настоящий. С лицом неопределенного пола, одетый в белую военную форму, похожую на арейскую, с золотыми волосами по пояс и толстым слоем косметики на лице. Проверив информацию на коробке, он убедился, что пол предполагается мужской. Эндан сел на пол и некоторое время пытался понять, в какой момент его жизнь свернула настолько не туда, что он теперь дарил своей женщине искусственного мужчину, к которому уже ревновал. Во второй по величине коробки оказался парень поменьше, всего Эндану по колено, но к нему прилагался крылатый ящер под седлом, и вот тот был размером с немаленькую собаку. Эндан окинул взглядом свои приобретения и понял, что в Алисин домик они не влезут никак. Даже если пристроить к нему еще один такой же домик, там просто невозможно будет ни пройти, ни присесть, чтобы не сшибить хрупкую дорогую игрушку. Да этим, особенно тому, что в человеческий рост, вообще отдельное жилище требовалось. Ну, хотя бы большой зал. Эндан лег на пол и потер глаза. В голове раскрывались хлопковые цветы, расталкивая друг друга и просеивая мысли сквозь плотные волокна, отчего те становились простыми и плоскими. В его доме был зал. Исходно Эндан планировал сделать игровую комнату для их с Яргу и сына, но успел только стены отделать деревом, а потом стало не для кого. Вот там можно рассадить этот симпозиум. И, может, Алиса бы приходила к Эндану домой в них поиграть? А он бы ее угощал вкусным и полезным обедом, проверял, что она одета по погоде. Он улыбнулся своим мыслям и встал, чтобы отправиться расставлять подарки. Спустя час зал пополнился собранными по дому тумбами и полочками, на которых Эндан аккуратно рассадил эти странные создания. Прикасаться к ним ему было страшновато. Возникали всякие мысли вроде «А вдруг им не понравится, что он их трогает?» Но он справился. Оглядел свою работу, чувствуя второе дыхание от предвкушения Алисиной радости. И позвонил ей. Алиса корпела над кройкой до утра, включив на полную громкость сериал про маньяков-убийц, чтобы перекрикивал стук машинки. Хорошо жить в отдельном доме среди складов, никому не помешаешь. Серия за серией, линия за линией. Поздний зимний рассвет застал Алису с красными глазами, голодную и готовую немедленно сесть за чистовое изделие. Что если ясень придет, а у нее ничего не готово? Она, между прочим, на том сайте вычитала и про свадебную одежду. А дату свадьбы он не называл. Вдруг уже сегодня? Надо бы как-то оттянуть, что ли, а то сшить-то она успеет. А вот украсить уже нет. Там же вышивка, тесьма, бисер. Когда Алиса уже собиралась взять хоть полтора часа передышки и вздремнуть, кукукнуло сообщение. С работы прислали работу. Тихо выругавшись, Алиса шлепнулась за бук и протерла глаза. Хотелось пить, но за водой или чаем надо было идти на кухню, а сил встать с вертящегося стула у нее не было. Что там у нас? Проверить модуль на уязвимости? Ладно же. Алиса так и заснула через несколько часов, лицом на клавиатуре, не найдя в себе сил перетащиться на кровать, и спала бы до следующего утра, если бы ее не разбудил звонок. Приняв его за будильник, Алиса попыталась сбросить или отложить, но в последний момент различила подпись «Ясень». После этого она три раза уронила телефон от волнения и, наконец, догнала его уже на полу, легла рядом и бережно нажала на прием. «Привет», — сказал голос Ясеня, хрипловатый и какой-то нездоровый. «Как ты себя чувствуешь?» «Нормально», — в тон ему промямлила Алиса пересохшим ртом и покашляла. «Ты что, простудилась?» — забеспокоился Ясень. «Нет-нет», — испугалась Алиса. «Сейчас решит, что она заразная и не приедет. Только что проснулась». Ясень помедлил. «Дело к вечеру». «Ну да, я заработалась». Алиса очень хотела перевести тему. Он же сейчас решит, что она неблагополучная какая-то. Но с просонок ничего более приятного в голову не приходило. «Это тебя слухарь так загонял?» — возмутился Ясень. «Я ему сейчас скажу, чтобы оставил тебя в покое». Алиса похолодела. В упомянутом имени она узнала своего нанимателя. «Это Ясень ему угрожать собрался? Да Алису же с работы попрут. Как она жить будет?» «Не надо!» — попыталась попросить она. «Еще как надо!» — кипятился Ясень. «Что он себе позволяет? Думает, что может ездить на тебе?» Алиса в панике сбросила звонок и тут же набрала слухарю. Вечер вечером, но вроде еще не поздно. «Что-то не так?» — спокойно спросил тот в трубку. Алиса перевела дыхание, кляня дикие муданские обычаи в неофициальной обстановке вообще не здороваться. «А думать когда?» «Я, мой мужчина собирается вам угрожать!» — выпалила она. — Вы его не слушайте, пожалуйста, я все сделаю в срок, обещаю. На том конце повисла тишина. Алиса еще раз облилась холодным потом. Сквозь звонок пробивался еще один, наверняка Ясень перезванивал. Алиса боялась отнять телефон от уха, чтобы его сбросить. Вдруг слухарь как раз что-то скажет. — А он у вас вообще адекватный? — заговорил он наконец. — В курсе, кому угрожать собрался? «Не знаю», — проскулила Алиса. «Наверное. Вы его не обижаете. Он хороший». «Понятно», — вздохнул слухарь. «Я принял к сведению. Я вижу, что вы уже заполнили отчет по сегодняшнему заданию на 2/3. Можете не спешить, это к 20 числу. Если у вас какие-то семейные дела, можете сначала уладить их». «Да, хорошо», — просипела Алиса и снова закашлялась. «Извините». «За что?» Алиса не придумала, что ответить, и так и молчала, пока слухарь не устал ждать и не попрощался. Она перекатилась на спину и полежала, просто дыша. Нельзя же так начинать день, только проснулась и сразу вагон стресса. Телефон все еще зудел, Яся никак не оставлял ее в покое. Ладно, худшую беду она предупредила, можно попробовать поговорить еще. «Алиса!» — выкрикнул он так, словно все это время повторял ее имя. «Ну, наконец-то! Что случилось?» «Ничего», — Алиса сонно моргнула. Голос у Ясени был приятный, и едва заметный акцент во всеобщем, такой привычный, почти что родной. Алисе нравилось слушать, как губы Ясеня обволакивали звуки. Она помнила их на ощупь. Ну, или ей нравилось так думать. «Я сейчас приеду», — сказал Ясень, и у Алисы внутри все оборвалось. «Что? Нет!» «Почему?» Голос на том конце звучал глухо, словно сквозь ткань. Алиса запустила свободную руку в немытые волосы и оглядела комнату, заваленную выкроенными и частично сшитыми деталями. «Я не могу сейчас». Ничего более убедительного она с просонок придумать не смогла. Ясень помолчал, потом осторожно спросил. «У тебя кто-то есть?» «В смысле?» — не поняла Алиса. «Есть ли кто-то, кто может помочь прибраться?» «Ухап иногда помогал, но не тряпки же складывать». «Неважно», — вздохнул Ясень. «Я просто хотел обсудить свадьбу, и у меня для тебя есть подарок свадебный». Алиса снова легла на пол. Тот уже немного остыл, она же не протопила утром печку. Вот только подарков ей сейчас не хватало. Их же надо принимать, улыбаться там, благодарить. Алиса никогда не знала, что сказать, и радоваться напоказ тоже не умела. Ей бы помыться и поспать нормально в кровати, а еще поесть. Ох, поесть бы. Жалко, что тут нельзя заказать горячую пиццу или том-ям. А то, что курьер из трактира приносил, все на крыльце стоит, наверняка, мёрзлая. «Алиса?» «А подарок несъедобный?» — внезапно для себя спросила она. «Нет, но если надо, то я могу... Ты есть хочешь?» «Горяченького бы», — вздохнула Алиса. Разговаривать с Ясенем по телефону ей нравилось все больше. Не отвлекала его внешность, коленки не подкашивались. Даже получалось слушать, что он говорит, без особых усилий. Тут Алиса спохватилась. Она же опять со вчера немытая и с грязной головой. «Так я приеду и отвезу тебя в трактир», — предложил Ясень. «Нет!» — пискнула Алиса. «Да почему нет-то?» Алиса прикусила язык. Он сейчас точно решит, что она ненормальная. Как до сих пор-то не решил. «Чтобы такое... как бы... Давай через 2 часа!» — предложила она, прикидывая, что успеет прибраться и помыться. «Через 2 часа уже все трактиры закроются». «Ну тогда без еды!» — взмолилась Алиса, и тут ее осенило. «Только я сама приеду!» «Куда?» — вздохнул Ясень. «Боги, что происходит у тебя в голове?» «Ладно, приезжай через 2 часа ко мне, я что-нибудь приготовлю». Алиса аж подпрыгнула на месте, отшибив 5-ю точку, и едва удержалась от восторженного вопля. «Ясень будет для нее готовить! Да она же от счастья помрет прямо за столом!» «Эй!» — позвал Ясень, когда она ничего не ответила. «Ты слышишь меня? Адрес хоть запиши». «А ты координаты не пришлешь?» — удивилась Алиса. «А, точно!» — досадливо бросил Ясень. «Сейчас». И дал отбой. Алиса только пару секунд пострадала, что оказалось тупее, чем он думал, и не смогла бы найти дом по адресу. А потом курлыкнуло сообщение с координатами, и Алиса пришла в движение. Прибрать весь дом, спрятать шитьё, а то мало ли вдруг Ясень все-таки каким-то волшебным образом окажется у нее. Руки подрагивали от нервов и недостатка глюкозы, но до еды надо было еще горы свернуть. Кое-как приведя свое жилище в приличный вид, Алиса забурилась в ванную и только выйдя оттуда поняла, что у нее нет фена. Мокрая голова есть, -10 и пронизывающий ветер на улице есть, а фена нет. На все стадии принятия ушло 1/2 часа, и за это время ее тонкие и густые волосы даже не подумали высохнуть. А меж тем обещанные Ясенью 2 часа истекли. Да еще дом совсем остыл, так и не отопленный сегодня. Но Алиса же не могла ему позвонить и сказать, что все отменяется. Он ей ужин готовил. Отчетливо осознавая, что поступает неправильно, Алиса намотала на голову 3 шерстяных платка и позвонила ухабу. Он, к счастью, не рассмотрел в потемках, что там накручено у Алисы на голове, хоть и поворчал на поздние разъезды. Алиса заплатила в 2 раза против обычного и подала ему телефон с координатами. Есть хотелось, отчаянно, до рези в желудке. Но она удержалась и не стала напихиваться вчерашней лепешкой или сухофруктами. Ясень же для нее готовил. Он обидится, если она мало съест.